Великая победа. В первый же день после Пи, без объявления войны, началось великое глобальное целование ВЦ. Никто не знал, почему оно началось и зачем. Лишь после того, как оно закончилось и без объявления мира начался мир, выяснилось, что враждебные силы хотели повернуть историю вспять. Но и банцы перецеловали всех и покрылись неувидаемой славой. Поэтому ВЦ с их стороны было справедливым. Еще лишний раз подтвердилась правота эйбонизма, самой научной науки, по которой все и происходило в мире в последние столетия. Заведующий Ибанска Заибан был награжден 10 000 высших орденов и удостоен высшего воинского звания Ефрейториссимуса. Заместители получили по 5 000 высших орденов и по чину Фельдфебелиссимуса. И так далее, вплоть до забулдыги Хмыря, который закончил ВЦ безнадежно рядовым и не получил никаких наград. Он был и этому безумно рад, так как могло быть еще хуже. Единственное, о чем он просил высшие власти в лице участкового, это чтобы его оставили в покое. Участковый за сравнительно скромное вознаграждение, 2 пол-литра в неделю, шел навстречу и позволял Хмырю ничего не делать. ВЦ было самое большое, зато самое последнее. «Теперь мы перекуем мочу на рыло», — сказал Заибан, вылезая из погреба, откуда он руководил сражениями, и приказал Академии наук приготовить ему круглосуточный доклад, который он намеревался зачитать по поводу Великой Победы. Для зачтения доклада в помощь Заибану рационализаторы изготовили робота, как 2 капли похожего на Заибана. Во избежание недоразумений робота Заибана заперли в чулан. Вскоре из чулана стало распространяться чудовищное зловоние. Когда чулан вскрыли, выяснилось, что робот наложил в штаны самым натуральным образом. Это было единственное доказательство того, что он настоящий Заибан, а тот Заибан, который в это время шлялся по Ибанску и отдавал дурацкие распоряжения, был робот. Заибан все мероприятия двойника присвоил себе и очень гордился ими. «ВЦ теперь больше не будет», — сказал Заибан. «Целоваться теперь не с кем». Некому. Так что армию теперь увеличим не вдвое, как планировали, а втрое. Будем призывать всех без исключения. 5 теперь будем ставить тем, кто сумеет промазать в мишень, пользуясь новейшим храпосонным прицелом. Пусть стреляют, у нас теперь есть опыт и закалка. За всякие научные показатели доклада Заибану присвоили высший научный титул Эйнштейниссимуса. Заместителям присвоили титулы Ньютониссимуса и так далее, вплоть до безграмотного забулдыги Хмыря, который остался без степени и звания и был безумно рад тому, что его оставили в покое. Во время ВЦ Ибанск был стерт с лица земли вместе со всем населением. Но ибанцы не растерялись и обосновали новый на месте старого, только чуть выше над землей, так как на земле стало жить опасно из-за отходов промышленности на совсем засоривших среду и бытового мусора. Земля превратилась в мусорную свалку, на которую ибанцы по особым пропускам снаряжали экспедиции за сырьем и продуктами питания. Поскольку ибанцам теперь никто не мешал, они быстро восстановили все то, что было, и даже кое-что такое, чего не было. В частности, они в попыхах напечатали вредную книжонку клеветника. Но вовремя опомнились, за что Заибану было присвоено высшее художественное звание Пикассиссимуса. Заместителям присвоили звание Леонардо да Виссимуса, и так далее, вплоть до равнодушного к судьбам искусства забулдыги хмыря, который был безумно рад тому, что его оставили в покое. Клеветника посадили, а Зайбану присвоили высшее охранное звание Агата Кристимуса и так далее. Короче говоря, ибанцы начали стремительно развиваться и доразвивались до того, что с большим опережением графика построили высшую ступень социзма или полный социзм – псизм. И не столько этому обрадовались, сколько удивились, что это почему-то получилось. «Кто бы мог подумать, что построим», — говорил по пьянке Зайбан своему старому врагу, главному теоретику. «Между нами, врагами говоря, ведь никто в эту ерунду не верил, и на тебе, построили». «Честно говоря», — сказал главный теоретик, — «я тоже никогда в это не верил». И не такие же мы идиоты, как у нас думают эти вшивые интеллигентишки, чтобы верить в такой бред. Я и сам до сих пор не пойму, как он построился. Неужели ибанизм действительно прав? Вот это хохма. Ладно, черт с ней, с теорией. Пошли. Пора открывать этот псизм. Нас уж там заждались».